Глава 84. Ли исчез где-то на вражеской территории. Город, правительство и вся конфедерация затаили дыхание в надежде на добрые вести. Западного театра военных действий никаких новостей не было, сообщил Ори Мадлен. В Теннесси активизировался Роуз Кранц. Грант с каждым часом все крепче сжимал кольцо вокруг Виксберга. Рабочие дни Ори проходили в постоянной череде совещаний, составления докладных записок и бесконечной ругани с Уиндером и его надзирателями по поводу растущего числа смертей среди военнопленных. Вечерами они с Мадлен читали друг другу вслух. Иногда они позволяли себе погрустить о том, что никак не могут зачать ребенка. «Возможно, Джастин был прав, когда во всем винил меня», сказала как-то Мадлен. Они читали редкие письма Филимона Мика и отвечали на них. Еще раз приезжала Августа Барклай. Она очень тревожилась о кузене Чарльзе, чем до глубины души растрогала их. Хотя она и пыталась уверить их, что потратила целый день на дорогу до столицы, чтобы купить муслина на платье, на самом деле ей хотелось узнать что-нибудь о Чарльзе. Уже 2 месяца она не получала от него писем и боялась, что его ранили или убили в сражении у Брэнди Стейшн. Ори заверил ее, что постоянно просматривает списки раненых и погибших, и что имени майора Чарльза Мейна в них не было. О его повышении Августа тоже ничего не знала и особой радости от этого известия не проявила. Она приняла их приглашение на ужин. За едой они обменивались догадками о том, где может быть Чарльз. Ори знал только, что кавалерия Хэмптона отправилась вместе с Ли в Пенсильванию, но больше ничего. После 10 Августа стала прощаться. Она собиралась ехать всю ночь по пустынным дорогам под охраной одного только босса. Перед отъездом она еще раз поблагодарила Мейнов за то, что они приютили ее на время сражения у Чанселорсвилла и сказала, что хочет отплатить им за доброту при первой же возможности. Женщины обнялись. Они уже очень нравились друг другу. Когда Августа уехала, Мадлен сказала, что-то не так у них с Чарльзом, только не пойму, что именно. Ори согласился с женой. Он тоже заметил легкую грусть в глазах гостьи. А еще его очень тревожило состояние Купера. Время от времени Ори встречал брата возле площади Капитолия, и каждый раз Купер разговаривал сухо и отклонял его приглашение на ужин, ссылаясь на занятость. «Он стал совсем чужим», — говорила Ори жене. Вдобавок, мне кажется, он повредился в уме. Несколько месяцев назад Ори узнал, что Ойстерхаус Бошема на Мейн-стрит стал почтовым ящиком для нелегальной почты на север и в конце июня написал длинное письмо Джорджу, из предосторожности адресовав его на завод Хазардов в Лихай-стейшн. Он спрашивал, как дела у Констанции, Билли и Брэд. Рассказывал о своей женитьбе и упомянул о службе Чарльза в конной разведке. Также он коротко и с некоторой горечью описал свою работу на Седана и постоянные стычки с Уиндером из-за содержания заключенных в тюрьме. Душным вечером, надев гражданский костюм, который привез из Монт-Ройл, он вошел в зал Ойстерхауса и с волнением протянул бармену конверт с восковой печатью вместе с $40 в купюрах Конфедерации. У него не было никакой уверенности в том, что письмо не уйдет дальше ближайшей корзины для мусора. И все же Ори так скучал по старому другу, что даже от написания письма ему стало легче. Июньская жара не спадала, как и томительное ожидание. «Что-то я беспокоюсь», — сказала Эштон в тот самый вечер, когда Ори отправил свое письмо. «О чем?» — спросил Пауэлл. Он сидел за столом в одних трусах и просматривал документы на маленькую ферму, которую приобрел вместе с компаньонами. Находилась она на берегу Джеймса, неподалеку от города, возле Уилтонс-Блафф. Пауэлл не объяснил, чем была выгодна эта покупка, но Эштон знала, что она как-то связана с его планом устранения Дэвиса. Задетая его небрежным тоном, Эштон ответила довольно резко. «Из-за мужа». Он услышал раздражение в ее голосе и отложил документы. «То есть?» «Он каждое утро расспрашивает меня о планах на день. Когда я вчера поехала в центр за покупками, у меня возникло неприятное ощущение, что за мной следят. И представь себе, из холла Мейерс энд Дженки я увидела на другой стороне улицы Джеймса. Он прятался за телегой водовоза и пытался напустить на себя равнодушный вид. В комнату ворвался горячий ветер из сада, зашелестев бумагами на столе. Где-то вдалеке сверкнула молния. Пауэлл взял со стола свой четырехствольный пистолет Шарпса и положил его на стопку документов, слегка побарабанив по нему пальцами. «А сегодня он тебя о чем-нибудь спрашивал?» Эштон покачала головой. «Он был еще на службе, когда я уехала. Но тебе кажется, что он знает?» «Подозревает. Мне не хочется этого говорить, Ламар, но я чувствую, что должна. Возможно, нам лучше на какое-то время перестать встречаться». Глаза Пауэлла стали ледяными. «Должен ли я понимать это так, что мне придется скучать, дорогая?» Эштон подбежала к нему, наклонилась через спинку стула и прижала ладони к его крепкой груди. «О, боже мой, нет, милый, нет! Но с Джеймсом творится что-то неладное. Он словно не в себе. И как бы ты ни был осторожен, он может подстеречь тебя однажды вечером и что-то сделать». Она начала медленно поглаживать его тело у талии, наклонившись ниже и прижимаясь грудью к его затылку. «Я просто не вынесу, если с тобой что-нибудь случится». Паул направил ее руку ниже и пробормотал. «Ну, возможно, ты и права». Он позволил ей продолжать еще пару мгновений, а потом резко отвел ее руку и молча кивнул на соседний стул. «Моя личная безопасность волнует меня меньше всего», — сказал он, когда Эштон послушно села. «Но близится великий день, и мне не хотелось бы, чтобы чье-то безмозглое и вполне предотвратимое насилие помешало ему. По правде говоря, я тоже немного тревожусь из-за твоего мужа». Он сложил вместе кончики пальцев и посмотрел на Эштон поверх них. «И на прошлой неделе я вдруг понял, как сделать его совершенно безопасным для нас. Чем дольше я думал, тем больше убеждался, что это решение правильное». «И что ты собираешься сделать? Добиться его увольнения и отослать домой?» Паул игнорировал сарказм. «Я предлагаю включить его в нашу группу». «Включить его?» Эштон вскочила. «Это самое глупое, если не сказать опасно. Помолчи и дай мне закончить». Его холодный тон остудил ее пыл. Когда она снова села, он продолжил. «Разумеется, именно так оно и звучит, на первый взгляд. Но если ты задумаешься, то сможешь найти логичные и убедительные доводы в пользу такого решения». «Прости, но что-то у меня не получается», — пробормотала Эштон, хотя и не громко. «В любом деле подобного рода всегда необходимо некоторое количество, ну, назовем их солдатами. Это люди, предназначенные для выполнения самых опасных стадий плана. В нашем случае ими могут стать только наиболее надежные люди. Они должны открыто выступать против такой мерзости, как свобода для черномазых, потому что только это будет означать их абсолютную преданность. Наши солдаты должны ненавидеть Дэвиса и его круг, состоящий из вестпойнтовских пижонов и чиновников-евреев, и полностью разделять нашу цель – создание новой конфедерации. Если не учитывать последний аспект, о котором твой муж пока ничего не знает, думаю, по всем остальным статьям он подходит идеально». «Что ж, если так, то, возможно, и подходит». Коварная улыбка Пауэлла стала шире. «И, наконец, не лучше ли будет иметь его под присмотром, чтобы всегда знать, чем он занят? Если привлечь твоего мужа к активной работе, нам с тобой будет гораздо легче встречаться. Вряд ли он настолько умен, чтобы заподозрить подвох». «С этим я согласна. Особенно теперь, когда его так бесят вечные промахи президента». «Вот видишь, так что идея не такая уж безумная». Немного помолчав, Пауэлл продолжил. «Но предположим, что несмотря на все предосторожности, он о нас узнает, станет неуравновешенным, а значит, и утратит доверие». Он положил руку на пистолет. «Ну, с этим тоже можно будет справиться». Взгляд Эштон скользнул от его лица к пистолету и обратно. Испуганная и счастливая одновременно, она порывисто обняла своего любовника за шею, поцеловала его и страстно прошептала. «О, мой дорогой Ламар! Какой же ты умный!» «Значит, ты не возражаешь против моего плана?» «Нет». «Ни в какой его части?» Через плечо Пауэлла Эштон видела пистолет, поблескивавший на стопке бумаг. «Нет, нет. Все, что ты задумал, прекрасно, если только я всегда смогу быть рядом с тобой». Теснее прижавшись к нему, она почувствовала его возбуждение и сама задрожала от сильного желания. Но этот человек пленил ее не только как мужчина. Она восхищалась его силой, его честолюбием, той властью, которую в итоге они могли разделить. «Всегда», – повторил Пауэлл, подхватывая ее на руки, словно пушинку. «Однако, чтобы гарантировать это, мы должны прийти к соглашению, что Джеймс Хантун, эсквайр, расходный материал». Ее страстный поцелуй послужил ему ответом. Во второй половине дня в среду, 1 июля, Стэнли вышел из вагона первого класса Балтиморского поезда. Даже после изрядного количества выпитого бурбона он все еще не мог прийти в себя после того, что случилось с ним за последние 24 часа. Слухи о предстоящем сражении достигли Лихай-Стейшн. Они с Изабель уже собирали вещи, чтобы уехать в свой летний дом в Ньюпорте, когда пришла гневная телеграмма от Стентона. Всю прошлую ночь и весь день Стэнли провел в поезде в окружении толпы, не говорившей ни о чем другом, кроме сражения, которое должно было вот-вот начаться, если уже не началось, в окрестностях торгового города Чамберсберг. Измученный и основательно пьяный, в половине седьмого Стэнли вошел в приемную министра, где выдержал 10-минутный разнос Стентона, а потом взял экипаж и отправился на север от Капитолийского холма. Старое кирпичное здание на углу 1-й и Эй-стрит было окружено убогими ловчонками и бараками. После того, как британцы в августе 1814 года сожгли старый Капитолий, Конгресс и сенаторы временно заседали здесь. И здесь даже умер Кэлхун, а начиная с 1861 года здание отдали под тюрьму для самой разной публики. Здесь сидели женщины, шпионившие в пользу конфедерации, мошенники и проститутки, журналисты, чересчур дрочливые офицеры вроде Джадсона Килпатрика и Джорджа Кастера. Стэнли успел написать о своем приходе. У столбика рядом с входом на первой улице был привязан гнедой Бейкера. Сам полковник ждал снаружи. Он был зол, но заметно нервничал. Рядом топтался начальник тюрьмы Вуд. «Где он?» – резко спросил Стэнли, обращаясь к Вуду. «Камера номер 16. Там мы держим всех редакторов и журналистов. Вы убрали оттуда остальных. Важно, чтобы меня никто не узнал. Газетчики сразу поймут». Его заверили, что все сделано как надо. «Это ваша ошибка, Бейкер, и вы это знаете». «Я не виноват», – возразил Бейкер, когда Стэнли пошел вверх по темной вонючей лестнице, освещенной мигающим светом газовых фонарей, развешанных на стенах далеко друг от друга. «Министр думает иначе. Если мы не сумеем это уладить, вы можете потерять вашу драгоценную игрушку. Те 4 кавалерийских взвода, которые Линкольн передал вам по вашему настоянию». Они поднимались все выше, мимо камер с заключенными и теми, кто еще находился под следствием. Камера номер 16 оказалась длинным пустым помещением с единственным газовым фонарем над дверью и одним грязным окном в дальнем конце. На потолке по углам висели гирлянды паутины. Те части стены, которые можно было рассмотреть, покрывали странные пятна. Остальные скрывали двухъярусные кровати с грудами замызганных одеял и всякого барахла. На полу были разбросаны упаковочные коробки, пустые бутылки, предметы мужской одежды. Кроме кроватей, обстановка состояла из двух грязных сосновых столов и скамеек рядом с ними. О качестве тюремной пищи можно было судить по надписи на стене, нацарапанной углем. «Здесь кормят мулами». «Нижняя койка слева», – прошептал Вуд. По скрипучему полу они подошли к маленькому человеку, почти карлику, который храпел, отвернувшись к стене. Видимая часть его лица была сплошь синей, глаз превратился в заплывшую желтую щелку. «Боже мой!» – выдохнул Стэнли. Рэндальф пошевелился, но не проснулся. Стэнли оттолкнул Бейкера в сторону и вышел из камеры. «Короче говоря, что мы имеем?» — сказал он уже в кабинете Вуда, громко хлопнув дверью. Черная шлюха сбежала, когда Рэндальфа забирали из борделя миссис Дебаре. Шлюха дала телеграмму в Цинциннати. Владельцы газеты Рэндальфа – демократы, но недостаточно влиятельные в Огайо, чтобы добиться реакции от администрации республиканцев. Я говорю конкретно о мистере Стентоне. Мне плевать, приплетете ли вы сюда закон о свободе личности или нет, но утром Рэндальф должен быть освобожден. «Ладно», – вздохнул Бейкер, – «все ясно». «Черта с два вам ясно. Кто его так избил?» Человек, которого вы мне прислали. Дейтон, избавьтесь от него». Бейкер погладил бороду и пожал плечами. «Да запросто. И от свидетельниц тоже. С этим не так просто. Почему? Одна у вас под замком?» «Белая проститутка», — согласился Вуд. «Но она была не одна. Узнайте имя черномазой у миссис Дебаре», — приказал Стэнли Бейкеру. «Найдите ее и выставьте обеих женщин из Вашингтона. Пригрозите им, заплатите, делайте, что хотите. Но я хочу, чтобы они оказались за 500 или за 1000 миль отсюда. Скажите им, чтобы взяли себе другие имена, если им дороги их шкуры». Бейкер хотел было что-то возразить, но Стэнли взорвался. «Сделайте это, полковник, или вы нигде и ничем больше не будете командовать». Неразборчиво бормоча что-то, Бейкер отвернулся. Вуд почесал подбородок. «Да, но остается еще и сам Рэндольф. Ему-то никто не укоротит язык, вы же знаете». Бешеный взгляд Стэнли разом объяснил начальнику тюрьмы, что сейчас не время для шуток. «За Рэндольфа отвечает лично мистер Стэнтон. Министр как раз сейчас встречается с сенатором Уэйдом, и можно ожидать, что кто-то из уважаемых конгрессменов в скором времени свяжется с издателями Рэндольфа. Их рекомендация будет очень простой. Помалкивать ради их же пользы, если не хотят вечно получать неприятности. Думаю, они предпочтут первое. К тому же, даже если Рэндольф заговорит, кто подтвердит его дикие обвинения? Не его газета. И уж точно никто отсюда». Он мрачно посмотрел на начальника тюрьмы и шефа сыскного бюро. «Женщины ничего не расскажут», – продолжал Стэнли. «Дейтон тоже. О крайностях правительства сейчас ходит так много ничем не подтвержденных слухов. Еще один погоды не сделает. Завтра же поговорю с Дейтоном», – пообещал Бейкер. «Сегодня», – ответил Стэнли. Он спустился вниз и вышел на площадь, где из только что подъехавшего фургона выводили офицеров Союза, очевидно арестованных за дисциплинарные проступки. Из тюремных окон доносились вульгарные крики. «А вот и свежачок! Новеньких привезли!» «Мне очень жаль», — сказал Лафайет Бейкер все еще сонному Илкани Бенту. Была уже половина двенадцатого. Бента разбудил и привез в контору агент Одел, который признался, что сам ничего не знает о причинах такого срочного вызова. Бейкер откашлялся. «Но факты остаются фактами, Дейтон. Вы изуродовали Рэндольфа, жестоко избили его». Бент вцепился в подлокотники кресла, напряженно наклоняясь вперед. «Он сопротивлялся аресту. Даже если так, совершенно очевидно, что вы применили гораздо больше силы, чем того требовалось». Бент ударил кулаком по столу. «А что вы с Вудом делаете, когда допрашиваете кого-нибудь? Я бывал в тюрьме. Я слышал крики». «Довольно», – произнес Бейкер угрожающим тоном. «Вам нужен козел отпущения». «Мне это ни к чему, Дейтон. Вы способный агент. И если бы я мог вас оставить, я бы это сделал, поверьте». Бент грязно выругался. Бейкер порозовел, но продолжал ровным тоном. «Но я выполняю приказы военного министерства. Это распоряжение лично министра. Рэндольфу необходимо предложить некоторое возмещение за случившееся, и мне жаль...» «То есть я та кость, которую нужно бросить волкам?» — истошно закричал Бент. Кто-то постучал в дверь, спрашивая, что случилось. «Все в порядке, Фэтти», — откликнулся Бейкер, потом продолжил уже намного тише. «Я понимаю ваши чувства, но вы должны смириться ради своей же пользы». «Черт с два, я соглашусь. Я не позволю ни вам, ни Стэнтону, ни кому-либо еще выбросить меня в помойную яму». «Ну, хватит!» Бейкер встал и ткнул в его сторону пальцем. «У вас 24 часа, чтобы убраться из Вашингтона. И никаких возражений». Бен с трудом поднял свое грузное тело со стула. «Значит, так теперь правительство обращается с преданными людьми. Так оно платит за верную службу». Бейкер внезапно снова сел. Его руки, как два хлопотливых белых паука, начали перебирать папки с делами на столе. 24 часа, Дейтон», — повторил он, не поднимая глаз. «Или вы будете помещены под арест». «На каком основании? По чьему приказу?» «Сбавьте тон», — побагровев от ярости, произнес Бейкер. «Эймон Рэндольф был жестоко избит. С вами может случиться нечто гораздо более худшее, если начнете поднимать шум. Вы исчезнете в тюрьме, и ваша борода поседеет раньше, чем вы снова увидите дневной свет. А теперь убирайтесь отсюда, и чтобы завтра к этому времени вас уже не было в Вашингтоне. Одел!» Дверь распахнулась, и агент вошел в кабинет, держа правую руку за лацканом сюртука. «Проводите его!» Моргая, задыхаясь, Бент в одно мгновение почувствовал себя беспомощным. «Но...» — только пробормотал он. «Дейтон!» — произнес Фэтти Одел и шагнул в сторону, освобождая дверной проем. Пошатываясь, Бент вышел из кабинета. За несколько часов до этого элегантная двуколка быстро катила по дороге вдоль края голливудского кладбища к западу от Ричмонда. Далеко в домах светились огни. Тени от нависших ветвей скользили по лицам Джеймса Хантуна и человека, который сидел на козлах двуколки, Ламара Пауэлла. «Поверить не могу в то, что вы рассказали, Пауэлл. Именно поэтому я заехал за вами и увез сюда», — ответил Пауэлл. «Я давно хотел привлечь вас в наши ряды, но не мог рисковать, приглашая вас в такое место, где нас могли подслушать». Хантон вытащил из кармана платок, чтобы вытереть влагу, внезапно появившуюся на стеклах очков. «Да, я понимаю». Пауэлл тряхнул поводьями, чтобы быстрее проехать прямой отрезок дороги. Мимо проносились памятники, обелиски, огромные кресты и горестно склоненные каменные ангелы, полускрытые зеленью, растущие вдоль аллеи. «Знаю, наше сотрудничество началось не слишком удачно, Джеймс. Но ведь в конечном счете Отер Уич принес вам неплохую прибыль». «Это верно. К сожалению, чтобы получить ее, моя жена меня обманула». «Мне очень жаль. Ваша супруга, безусловно, очаровательная особа, но я очень мало о ней знаю, потому что с моей стороны было довольно поспешно и к тому же невежливо судить об обстановке в вашей семье». Не сводя глаз с дороги, он почувствовал на себе подозрительный взгляд Хантуна. Потом рядом раздался глубокий вздох, и Пауэлл понял, что мысли его спутника вернулись к тому, о чем они говорили раньше. Он решил пустить пробный шар. «Вас, вероятно, ужаснул мой рассказ». «Да, и уже более твердо». «Да, а как же иначе? Преднамеренное убийство – это не просто преступление. Это акт отчаяния. Для кого-то, но не для моей группы. Мы предпринимаем тщательно спланированный и абсолютно необходимый шаг, чтобы достичь желаемого результата – создание новой конфедерации на Юго-Западе, должным образом организованной, должным образом управляемой, свободной и независимой от головотяпства, которым страдает эта конфедерация. Конечно, в ней будет свое правительство, и вы сможете занять в нем важную роль, весьма важную. У вас определенно есть талант. Я навел справки о вашей работе в Министерстве финансов». «Вы правда узнавали?» Как ребенок, которого похвалили, спросил Хантун. «Думаете, иначе я стал бы с вами говорить? Вы принадлежите к числу тех весьма способных и знающих людей, которых Дэвис использует не по назначению, заставляя их выполнять всю черную работу. Разумеется, намеренно. Так он старается унизить нас, выходцев из хлопковых штатов, чтобы угодить проклятым виргинцам. Что до вас, то я вас вижу на важном посту в нашем Министерстве финансов, если вам это подходит. Если же нет, мы без сомнения подберем вам какую-нибудь другую, не менее солидную должность. Скорее всего, на уровне кабинета министров». Слушая, как ветер в вышине шелестит ветвями деревьев, Хантон пытался понять, можно ли верить словам этого человека. «Да». Перспектива, безусловно, была заманчивой. Именно о такой карьере он мечтал когда-то, но Дэвис не признал его достоинств. «Уровень кабинета министров. Эштон наверняка будет довольна. После такого взлета она уж точно перестанет унижать его как публично», — Хантон нервно облизнул пересохшие губы, — «так и в постели. Но ведь это было очень опасно. А Пауэлл так легко говорил об убийстве». Продолжая колебаться, Хантун сказал: «Прежде чем принять решение, я бы хотел узнать подробности вашего плана». «Подробности без согласия с вашей стороны? Боюсь, это невозможно, Джеймс. Тогда мне нужно время подумать. Риск огромен, не стану отрицать». Перебил его Пауэлл. «Но храбрые люди с воображением способны встретить его лицом к лицу. Вы произнесли весьма точное слово «отчаяние». но оно применимо скорее к ним, чем к нам. Конфедерация Дэвиса и его своры уже потеряна, и они это понимают. Народ тоже начинает это понимать. Единственное правительство, которое может преуспеть, это новое правительство. Наше. Так что мой вопрос самый простой. Вы с нами или нет? В голове Хантона чередой промелькнули воспоминания. Восторженные глаза Эштон, когда она приняла его предложение. Счастливые рукоплещущие толпы, которых он убеждал в выгоде сецессии, стоя на трибуне оратора. Пусть даже это был обычный пенек, как в его родном штате. Хантон истосковался и по тому, и по другому. Ведь все исчезло, когда он перебрался в этот проклятый город. «Что скажете, Джеймс?» «Я склонен согласиться, но все-таки должен немного подумать, прежде чем принять окончательное решение». «Само собой, только не очень долго», – проворчал Пауэлл. «Подготовка уже идет полным ходом». Он снова тряхнул поводьями. Стук копыт стал чаще. Ветер раздул волосы Пауэлла, когда он повернул двуколку обратно к городу. На лице его появилась довольная улыбка. Рыбка надежно проглотила наживку. Когда Лафайет Бейкер уволил его, хрупкое самообладание Элканы Бента сломалось, как сухая веточка. Он сел в седло и отправился прямиком к дому Джаспера Дилса, по пути проехав мимо редакции Стар, где шумная толпа при свете факелов читала сводки, вывешенные на улице. Армию уже заняли или только готовились занять позиции возле ничем не примечательного торгового городка в Пенсильвании. Так же, как когда-то у дома Старквезера, Бен заколотил в дверь Дилса и колотил до тех пор, пока у него не заболел кулак и пока на пороге не появился суровый слуга, сообщивший. Мистер Дилс уехал из города на несколько дней. «Трус!» – пробормотал Бен, когда дверь захлопнулась. Как и многие другие, адвокат сбежал при первой же угрозе вторжения врага в город. Бент понимал, что теперь, когда единственный источник помощи исчез, остаться в Вашингтоне он не осмелится. И тут ему в голову пришла неожиданная мысль. А зачем ему вообще оставаться на севере? Он ненавидел эту армию за то, что она не признала его военных талантов, лишив его таким образом карьеры, которую он, безусловно, заслуживал. Он ненавидел этого президента за его благосклонность к неграм. А больше всего он ненавидел это правительство, которое использовало его, когда это было выгодно, а потом отшвырнуло за ненадобностью. Сопя и проклиная всех, кто строил против него козни, Бент порылся в дорожном сундуке и нашел пропуск, который сохранил после поездки в Ричмонд. Помятый и засаленный, он, тем не менее, еще мог бы послужить его цели. Хотя только слепой не заметил бы исправленной даты, а ни средств, ни связи сделать надежные документы у него не было. Может, стоило воспользоваться тайными каналами бюро? Нет, Бейкер мог об этом узнать и догадаться о его местонахождении. Он должен перейти через Потомак без документов и не пользуясь ни одним из мостов. Способы были. Даже за короткое время работы в бюро он многое узнал. С прилипшими к лбу мокрыми волосами и вылезшей из-за пояса рубашкой, он быстро швырял вещи в дорожную сумку и маленький сундучок. Последний он упаковал картину из Нового Орлеана. Все время, пока он собирался, он чувствовал, что прежняя ненависть снова душит его. Обернувшись, Бент посмотрелся в старое пятнистое зеркало. Каким же он стал уродливым! Просто зарос жиром! Он схватил фарфоровый кувшин для воды и с криком швырнул его в зеркало, расколотив и то, и другое. Через несколько мгновений домовладелица уже стучала в дверь. «Мистер Дейтон, что вы там делаете?» Чтобы уйти, ему пришлось отпереть дверь и оттолкнуть старую женщину. Она упала, но Бент не обратил на это внимания. Он спустился по лестнице, держа сундучок в одной руке, сумку в другой, а хозяйка сзади что-то ныла насчет оплаты. Какой-то сонный постоялец в ночном колпаке уставился на Бента, когда тот проходил мимо. Уже занимался душный рассвет, когда он покатил в нанятой двуколке в сторону юга. Чтобы миновать линию укреплений, ему пришлось пригрозить караульным, показав серебряный значок на лацкане. Конечно, он блефовал, но все сработало удачно. Вскоре он выехал на дорогу, ведущую к округу Принц Джорджес и далее к округу Чарльз. Его целью был порт Табако в Чарльзе. где часть перевозчиков была известна своей симпатией к конфедерации, особенно если ее подкрепляли наличными. Бент почти не видел окрестностей, по которым ехала двуколка. Его ум лихорадочно обдумывал то решение, которое его вынуждали принять, домысливая для себя все новые и новые оправдания. Возможно, южные лидеры не так уж плохи, как он всегда думал. Они ненавидели черномазых так же, как он, что говорило в их пользу. А во время пребывания в Ричмонде Бент обнаружил, что может слиться с местным населением, не вызывая подозрений. Там, в Конфедерации, непременно должно найтись место для него. На севере такого места больше не было. И все же у него хватило здравомыслия, чтобы понимать, чем обернется его дезертирство. Сформированное там правительство, а точнее говоря, армия, скорее всего, не возьмет его на службу. На самом деле он сам не хотел просить их об этом. Хотя он был далеко не первым, кто решил сменить сторону в этой войне, они все равно не будут ему доверять. А значит, дадут какой-нибудь незначительный пост, если вообще дадут. Во-вторых, он никогда не откроет ни своего настоящего имени, ни своего прошлого. Это повлекло бы за собой множество вопросов, требующих объяснения. Нет, ему придется искать другой способ выжить. Когда воздух стал жарче, а дорожная пыль гуще, в голову вдруг пришел один такой способ. Бейкер упоминал о некоем человеке, участвующем в заговоре против Дэвиса с целью создания Второй Конфедерации. Как же его зовут? После нескольких напряженных минут имя наконец всплыло в памяти. Ламар Пауэлл. По словам Бейкера, это могли быть всего лишь слухи, однако пара вопросов вреда не принесет. В сонном городке Порт-Табака старый лодочник, у которого половина лица была неподвижна после перенесенного удара, сказал Бенту: «Да, я могу тайно перевести вас в Виргинию за такую сумму. Когда собираетесь вернуться?» «Надеюсь, никогда. Тогда позвольте угостить вас стаканчиком. Отметим это событие», — сказал старик, усмехнувшись с половины рта. «Отправимся в путь, как только сядет солнце».